Глава 18. Проснувшись, Минхаус тут же понял, что что-то не так. Его веки, затрепетав, открылись. Он не мог описать это, но чувствовал так же, как чувствуешь кого-то рядом с собой в темноте. Не нужно видеть или слышать, можно просто почувствовать. Навязчивое ощущение присутствия, не менее заметное, чем прикосновение чьих-то ногтей к спине. Сакс слегка похрапывал. Чокнутого Слима Минхаус не видел. В каюте было слишком темно. Тени гнездились, как змеи, находили друг друга, сливались воедино и спаривались, порождая ползучий выводок вьющейся тьмы. Минхаус попытался сморгнуть наваждение. В этой темноте было что-то противоестественное. Он прислушался. Теперь он слышал, тьму. Едва уловимый шелест и странный звук, будто мокрое, изъеденное молью одеяло тащат по полу. Минхаус сглотнул, приподнялся на локтях, вытянул шею, прислушался и снова услышал осторожный шорох. Такой звук могли издавать в темноте змеи, но он точно знал, что это не они, не здесь, не на мертвом корабле посреди бескрайнего кладбищенского моря. Это было нечто, старающееся не шуметь, знающее, что его слушают, и пытающееся оставаться незамеченным. Минхаусу хотелось списать это на игру воображения, на расстройство нервов, но тщетно. Он не только слышал звук, но и чувствовал прогорклый влажный запах. Так может пахнуть нечто, поднятое со дна пруда. Минхаус, двигаясь осторожно, нашел зажигалку и щелкнул ею. — Сакс! — шепотом позвал он. — Сакс! Ответа не последовало. Сакс спал мертвецким сном. Был слышен только шелест. Минхаус спустил ноги с койки, тихо, по-кошачьи, спрыгнул на пол, схватил одну из свечей, найденных в салоне, и зажег. Койка Маковски была пуста. Нет, не пуста, не совсем. Там была какая-то фигура, очертание чего-то твердого. Маковски лежал на месте, но был закутан в паутину из тени. Только тень эта не рассеивалась при попадании на нее света. Когда Минхаус подошел со свечой к Маковски, тьма не отступила. Она саваном висела над ним, чернее черного, блестящая от влаги, маслянистая тьма. Казалось, она чуть вздрогнула от вторжения света, словно и не тень это была вовсе, а нечто притворяющееся таковой. Минхаус почувствовал, как сердце замерло в груди. Маковски был полностью закутан в это вещество, словно его обмакнули в деготь. Когда Минхаус поднес свечу ближе, тьма стала сползать с Маковски, словно горячий воск. Толстый змеевидный сгусток выскользнул из раскрытого рта со звуком выдернутых из рыбьего брюха кишок. Маковски забился в конвульсиях, начал всхлипывать и дрожать. Черное вещество походило на извивающуюся органическую ткань. Под неопреновой кожей проглядывались сокращающиеся мышцы. «Господи!» — ужаснулся Минхаус. «Это живая, чернота!» Всего лишь на мгновение в черноте проступили человеческие черты. Минхаус увидел гладкую, блестящую пародию на женское лицо, что ухмыльнулось ему, а затем растворилась, словно ее и не было. Захотелось кричать, но горло словно сузилось до размера булавочной головки. Дрожа, Минхаус протянул свечу вслед отступающей черной массе. Та двигалась быстро в поисках темноты, где можно было укрыться. На одно безумное мгновение он увидел, как она заметалась, а затем исчезла среди теней или сама стала тенью. Минхаус замер. Огонек свечи дико плясал над его дрожащей рукой, отбрасывая кошмарные тени на переборке. Ему хотелось рухнуть на пол, закричать, завопить, но губы словно наглухо слиплись. И тут Маковский обрел голос. Высокий, безумный вопль заполнил каюту, многократно отражаясь в неподвижном воздухе. Слим повалился на пол, крича, завывая и останавливаясь лишь для того, чтобы набрать полные легкие воздуха. Он уткнулся в Менхауса, и тот едва не выронил свечу, хотя знал, что этого ни в коем случае нельзя делать, потому что если она упадет... «Если она упадет!» Маковский цеплялся за ноги Менхауса, как напуганный ребенок. Его разинутый рот исторгал слюну и полные ужаса слова. «Оно на мне! Я не могу дышать! Не могу!» Сперва Менхаус попытался оттолкнуть его, затем опустился на колени, поставил свечу на пол так, чтобы ее свет не подпускал тьму, схватил Маковский за плечи и встряхнул, стараясь привести в чувство. Маковский бился у него в руках, словно выброшенный на берег лосось, извиваясь, вертясь и царапаясь, обезумев от паники. «Прекрати!» — закричал Менхаус. «Прекрати! Маковский! Прекрати! Оно ушло, черт возьми! Ушло, слышишь?» Наконец Маковский упал в объятия Менхауса, невесомый и обессилевший, и свернулся у него на коленях калачиком, как больной ребенок, дрожа и взмокнув от пота. Его кулаки сжимались и разжимались. Сакс вскочил с койки. «Что такое?» — спросил он. «Что, черт возьми, происходит?» Что Менхаус мог сказать? Что на них напали тени? Озвучить такое было бы еще большим безумием, чем стать невольным свидетелем этого кошмара. Поэтому он промолчал. Сердце бешено стучало, дыхание было прерывистым. Сакс смотрел на него, не отрываясь. — Ну и? — Какого черта вы, двое сосунков, здесь разорались? Внезапно Менхаус почувствовал необъяснимое желание расхохотаться, но не стал этого делать. Вместо этого он, придя в чувство, рассказал Саксу об увиденном. «Я видел это. Господи, Сакс, я действительно видел это». «Конечно видел, кто бы сомневался», — насмешливо сказал Сакс. «Да пошел ты, Сакс». «Что здесь тогда случилось, черт возьми?» — прорычал Менхаус, его глаза полыхали яростью. «Думаешь, нам обоим это приснилось?» Маковский не произнес ни слова. Его глаза широко раскрылись и остекленели. Где бы он сейчас ни находился, ему было одиноко и страшно. Раздался стук в дверь, и послышался голос Кука. — Что, черт возьми, у вас там происходит? Откройте чертову дверь! Сакс, хихикая себе под нос, подчинился. — Эй, Кук, входи, у нас здесь привидение. Менхаус помог Маковски лечь на койку. «Я так не говорил», — сказал он. «Я ничего не говорил про привидения». «Ладно, персики, называйте это как хотите. Привидение, призрак, бугимен». «Господи Иисусе, Менхаус, бьюсь об заклад, ты обмочил кроватку. Поцелуй меня в задницу». «Ладно, ладно», — сказал Кук. «Успокойтесь. Просто расскажите, что стряслось. И, Сакс, просто заткнись». Менхаус, почувствовав в Куке союзника, выложил ему все. На самом деле рассказывать было особенно нечего, и, закончив, он даже не был уверен, верит ли сам во все это. Его рассказ походил на одну из баек, которыми бойскауты пугают друг друга ночью у костра. «Значит, свет отпугнул это нечто?» — спросил Кук. Менхаус кивнул. «Ладно, тогда оставь свечу зажженной». Сакс не проронил ни слова. Менхаус понял, что пусть Сакс и вел себя как расчетливый мудак-реалист, он тоже поверил в правдивость рассказанного, просто не мог в этом признаться. «Сакс», — обратился к нему Кук, — «зайди ко мне в каюту. Хочу с тобой поговорить. Ты в порядке, Менхаус?» Менхаус кивнул. «Да, в порядке». Он думал о черной живой ткани, гадая, чем она была и чего хотела. Неужели она пыталась задушить Маковски? И все? Или хотела со временем поглотить его целиком? Ему вспомнилось, что он видел что-то в воде среди водорослей, когда они огибали циклопа. Темное шевелящееся маслянистое пятно, похожее на тень, но более материальное. Кук тоже его заметил. А что сказал Крайчик? Что-то плохое забрало этих людей, просочилось из темных глубин и забрало их. Минхаус уже ни капли в этом не сомневался. Он слышал, как Сакс и Кук спорят в коридоре на пониженных тонах. Зная Сакса, Минхаус предположил, что говорить они будут долго. «Это была моя очередь», — внезапно сказал Маковски. Минхаус повернулся к нему и оцепенел. По спине пробежала холодная дрожь. «Что? Что ты сказал?» «Моя очередь», — повторил Маковски, обернувшись, чтобы посмотреть на Минхауса. Его голова поворачивалась медленно, как у куклы. Глаза светились безумием. «Сегодня была моя очередь, а ты все испортил!» «Я спас тебя!» — пробормотал Минхаус. Маковски покачал головой. «Она придет снова, когда будет готова. Может, сегодня, а может, завтра. Может, в следующий раз она придет за тобой!»